12. На протяжении следующих трех недель Пола Шелдона окружала своеобразная атмосфера напоенного энергией покоя. Он постоянно ощущал сухость во рту. Звуки казались чересчур громкими. Бывали дни, когда ему представлялось, что он мог бы одним взглядом согнуть ложку, а в другие дни ему хотелось истерически рыдать. А параллельно, независимо от этого состояния и независимо от резкого, сводящего с ума зуда в срастающихся костях, шла своим чередом работа. Стопка бумаги справа от пишущей машинки постоянно росла. На первых порах Пол решил, что оптимальной производительностью будут 4 страницы ежедневно. Во времена быстрых автомобилей он писал в день по 3, а часто по 2 страницы до финишного рывка. Но в течение наэлектризованных 3 недель, период этот закончился 15 апреля, в день грозы, Пол в среднем выдавал по 12 страниц в день, 7 страниц утром и еще 5 вечером. Если бы в его прежней жизни он сам не отдавал себе отчета в том, что воспринимает все, что было до аварии, как прежнюю жизнь, кто-нибудь предположил, что он способен работать такими темпами, он бы рассмеялся. Когда начался дождь, у Пола было готово 267 страниц возвращения Мизери. Конечно, это первый черновой вариант, но он сам просмотрел страницы и нашел их на удивление гладкими для черновика. Отчасти причиной тому была абсолютно размеренная жизнь. Никаких бестолковых ночных посиделок в барах, за которыми следовали бестолковые дни, когда он пил кофе, апельсиновый сок и глотал витамин Б. Если ему в такие дни попадалась на глаза пишущая машинка, он вздрагивал и отворачивался. Никаких выходов в свет с блондинками, с которыми познакомился накануне. Эти дамы обычно казались королевами в полночь и ведьмами в 10 утра. Никаких сигарет. Однажды он робко, заискивающе попросил сигарету, но Энни ответила ему взглядом, исполненным такой кромешной тьмы, что он тут же попросил ее забыть о его словах. Он стал пай-мальчиком. Никаких дурных привычек, за исключением, конечно, кодеиновых капсул. По этому поводу мы ведь так ничего и не предприняли, верно, Пол? «Ничто не отвлекает. Я, — подумал он однажды, — единственный в мире наркоман-монах. Подъем в 7, 2 капсулы наврила и стакан сока. 8 в постель мсье подается завтрак. 3 раза в неделю яйцо пашот или омлет из одного яйца, в другие дни тарелка полужидкой каши. Затем в кресло и к окну, и нырнуть в бумагу. В 19 век, когда мужчины были мужчинами, а женщины носили турнюры, обед, послеобеденный сон, снова подъем, поредактировать или просто почитать. В Энни в доме были все книги Сомерсета Моэма. Как-то Пол подумал, не найдется ли на ее полках первый роман Джона Фаулза, коллекционер, и решил, что лучше не спрашивать. И Пол принялся за чтение 20 с чем-то томов Моэма, увлеченный мастерски рассказанными историями. За долгие годы Пол примирился с тем, что он утратил способность читать книги так, как читал их в детстве. Став писателем, он обрек себя на пристрастие к постоянному анализу. Но Моэм захватил его, вновь превратив в ребенка. И это было замечательное чувство. В 5 часов она приносила ему легкий ужин, в 7 подкатывала к черно-белому телевизору, и они вместе смотрели шоу «Мэш» и «WKRP» из Цинциннати. После этого Пол садился писать. Закончив работу, он медленно подъезжал в кресле к кровати.